Глава 5. Косарев. Мадам было за 40. Невысокого роста, со вкусом сделанный макияж. Она была пышная дамочка. Пышные бедра, пышный бюст и пышные платиновые волосы. «Любопытно, любопытно», — проворковала она, пропуская меня в комнату. Причем не спросила ни как меня зовут, ни по какому я пришел вопросу, словно уже обо всем знала, либо это не имело для нее значения. Обстановка в комнате, шикарный мягкий угол, кресло, столик и небольшая стенка сплошь из стекла. «Прошу», — она указала рукой на диван. Я с наслаждением занял предложенное место. Мадам подвинула кресло, устроилась в нем и указала на очередной предмет, на альбом, который лежал на журнальном столике. «Вижу, придется изрядно поработать с вами», — озабоченно сказала она, подхватывая со столика пачку сигарет и зажигалку. Я не мог не согласиться с ней. Видок у меня был наверняка еще тот. Если костюмчик и вполне, то, конечно, моя физиономия, несмотря на утренний холодный душ, все еще сохраняла следы бурно проведенной ночи с двумя жрицами любви. И уж мадам своим профессиональным взглядом эти следы не иначе углядела. «Но мы поработаем», — с убежденностью сказала она, пуская струю табачного дыма в потолок. «А что вы сидите? Смотрите альбом. Там все мои девочки. Лучшее, смею вас заверить». Последнее было произнесено таким тоном, словно имелся в виду не отдельно взятый город и даже не страна, а полностью голубой шарик. К альбому я так и не притронулся. Мне он был не нужен, ни альбом, ни девочки. Хотя нет, насчет девочек я, пожалуй, немного поспешил. Одна мне была нужна. И именно из-за нее я здесь и находился. У этой дородной платиновой тети. «Ах, да», — по-своему трактовала мое бездействие мадам. «Вы там по телефону намекали на какое-то разнообразие». Она тут же мне заговорщицки подмигнула, пыхнула дымком и уверенно успокоила. «Насчет разнообразия не сомневайтесь. С моими девочками это вам обеспечено». Я все понял. Она спутала меня с клиентом, который ей звонил, и который должен был вот-вот прийти. Может, оно и к лучшему, что она приняла меня не за того. А то чего доброго, до этой прелестной комнатенки я бы и не добрался. В крайнем случае, не так просто. Я не стал больше выжидать, достал из кармана фотографию и протянул ее мадам. Как мне ни было с утра тяжело, я все же нашел в себе силы выгнать своих навязчивых подружек и после утреннего моциона наведал старого дружка, увлекающегося программированием. Тот вывел с видеокассеты на компьютер изображение девчонки, а затем с помощью цветного принтера сделал мне распечатку. Показывать мини-видеокассету Родова мадам я посчитал не лучшим вариантом. Лицо мадам при виде запечатленной на снимке молоденькой девушки изменилось. Она отбросила фотографию на столик, затем прищурилась, осматривая меня уже по-новому, и заключила: «Ты не клиент». С данным доводом нельзя было не согласиться, но рукоплескать ее прозорливости я не стал. «Я бы сказал, не совсем обычный клиент», — поправил ее я. Она фыркнула и склонила голову на бок, приноравливаясь разглядеть меня в новом ракурсе. Не думаю, что от этого впечатление относительно моей личности у нее улучшилось. «Ну и что хочет необычный клиент?» «Мне нужна информация об этой девушке, и я готов за нее заплатить, как за лучшую вашу шлюшку». «У меня не шлюшки», — неожиданно вспыхнула она и ткнула в мою сторону сигареты. «Понял? У меня приличные девушки». «Согласен, у вас приличные тургеневские девушки», — не стал спорить я, «и я готов заплатить, как за лучшую». «Ты мент», — неожиданно резко проговорила она. «Я не мент». «Да?» Для нее это, пожалуй, было непонятно. «Менты, смею вас заверить, За информацию не платят. Они не любят этого делать, предпочитая получать ее безвозмездно». «Да», — протянула она, — «убедительно. Но раз ты не мент...» Мадам нависла над журнальным столиком так, что ее груди коснулись столешницы, и стала шарить рукой под столом. «Тем хуже для тебя», — закончила она. Смысл фразы, а также манипуляции рукой под столом, я понял минутой позже, когда дверь в комнату шумом распахнулась, и на пороге нарисовался довольно крепкий парниша под 2 метра ростом. Белая рубашка с закатанными по локоть рукавами, потертые джинсы, слегка приплюснутый нос и гладкая прическа. Сломанный нос выдавал в нем боксера. Не составляло труда предположить, что сей экземплярчик был телохранителем мадам. Думаю, в журнальном столике имелась потаенная кнопка для вызова оного субъекта, который неторопливо подходил ко мне, тяжело дыша и грозно вращая глазами. Боксировать с ним у меня никакого желания не было. А вот у него, по всей видимости, руки чесались, потому как он не преминул положить свои тяжелые ладони мне на плечи.